Голова и черты лица. Самая занимательная для нас поверхность на Земле — это человеческое лицо. Лихтенберг. Голова — важнейшая часть тела. Здесь сосредоточены основные органы восприятия информации о внешнем мире. Зрительные, слуховые, обонятельные и вкусовые ощущения обеспечиваются работой рецепторов, расположенных на голове. Все мыслительные процессы осуществляются благодаря работе головного мозга. Недаром многие выразительные движения, связанные с головой, постукивание или хлопок по лбу, покручивание пальцем у виска и тому подобное, призваны указать на то или иное проявление умственных способностей. Так мы либо поощряем себя за блестящие решения, либо призываем собеседника как следует подумать, либо намекаем на недостаток у него ума. Исключительная роль головы интуитивно понятна даже маленьким детям. Едва научившись рисовать человечка, ребенок обязательно изображает голову, хотя многие другие части тела могут на рисунке отсутствовать. Воспринимая другого человека, мы обращаем взор прежде всего к его голове, к лицу, рассчитывая именно из этого источника получить наиболее важную информацию. Что же мы можем таким образом узнать? В житейской психологии накоплено множество примет, по которым распознаются черты характера. Например, человека с оттопыренными ушами, лопоухого, считают простоватым, орлиный нос с горбинкой расценивают как признак мужества, тонкие губы — признак недоброго нрава и тому подобное. Подобные выводы когда-то были сделаны на основе нескольких единичных примеров, возможно, вовсе не характерных, и впоследствии закрепились в общественном сознании. В отдельных случаях можно даже проследить логику таких выводов. Например, нос — наименее подвижная часть лица, практически не участвующая в мимике. Однако то, каким видится нос, зависит от положения головы, которое, в свою очередь, определяется душевным состоянием человека. В плохом настроении, в состоянии подавленности и грусти, человек, как правило, опускает голову, отчего нос зрительно кажется длиннее и словно указывает вниз. Наоборот, в состоянии душевного подъема голова приподнимается, кончик носа смотрит вверх, и даже слегка видны ноздри. Потому-то человека с довольно длинным и ориентированным вниз носом считают склонным к унынию и занудству, а курносого — энтузиастом и оптимистом. Разумеется, большинство таких наблюдений недостаточно обоснованы и не могут считаться достоверными. Тем не менее, именно из таких наблюдений веками складывалась особая ветвь человекознания — физиогномика. Начиная с Аристотеля, которому не откажешь в научной проницательности, мыслители всех времен и народов пытались соотнести форму головы и черты лица с психологическими характеристиками. В адрес физиогномики было выпущено немало критических стрел. Действительно, физиогномические теории весьма уязвимы для критики. Однако их сторонники полагают, что лучше иметь пускай и несовершенную теорию, чем вообще никакой. К тому же, наряду с двусмысленными и просто неверными толкованиями, встречаются и многочисленные примеры справедливых и точных суждений, вынесенных на основе изучения лиц. Это свидетельствует о том, что хотя физиогномика сегодня едва ли может считаться настоящей наукой, но, вероятно, содержит некое рациональное зерно. Конечно, физиогномические построения еще требуют экспериментальной проверки и серьезного научного обоснования. Тем не менее, многие наблюдения с изрядными оговорками могут рассматриваться как небезынтересный материал для психологического анализа. И вот почему. Не подлежит сомнению, что то или иное выражение придают лицу определенные психические состояния. Воодушевление или грусть, страх или гнев, застенчивость или задумчивость. Физиогномика — это основанное на опыте учение о статических внешних проявлениях человека, которые могут быть истолкованы как признаки его характерных психических особенностей. Приходилось ли вам встречать людей со злым лицом, а с умным или глупым? Лицо человека хранит следы наиболее частых, типичных для него переживаний и мыслей. Более того, эти черты, вероятно, закрепляются в генофонде и наследуются так же, как и склонность к тем или иным психическим реакциям. И еще одно соображение. Если у какого-то человека, например, смелый орлиный нос, то окружающие интуитивно станут относиться к нему как к бойцу. Из-за этого бессознательно ощущаемого доверия действительно может выработаться бойцовское поведение, которое, гармонируя с внешним обликом, будет признано окружением и в результате этого еще более усилится. Точно так же к человеку с олиповатыми, клоунскими чертами лица, скорее всего, сложится соответствующее отношение, и он, отчаявшись произвести впечатление человека серьезного и вдумчивого, постарается извлечь все преимущества из навязанного ему образа. Поэтому, признавая всю условность и ограниченность физиогномических трактовок, рассмотрим те параметры, которые кажутся наиболее достоверными. Хотя динамические характеристики гораздо более значимы, чем статические, то есть движение лица более показательны, чем его форма. Но обо всем по порядку. Начнем с такой заметной и, казалось бы, психологически малозначимой детали, как волосы. Их структура и цвет – признаки настолько явные, что обязательно бывают замечены и, как правило, оценены. Причем эти оценки, как свидетельствуют научные данные, вовсе не безосновательны. Дело в том, что волосы, кожа и нервная ткань генетически связаны между собой. Все эти три компонента формируются из одной клетки, возникшей на самом раннем этапе развития человеческого зародыша. Вам наверняка приходилось встречать людей с нежными, словно детскими волосами. Познакомившись с ними поближе, можно заметить, что такие люди более чувствительны, как физически, так и эмоционально. Их тело, да и душа, отличаются хрупким строением, повышенной ранимостью. Характерно, что тонкие и мягкие волосы гораздо чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Люди с жесткими волосами не столь утонченны, скорее грубы. Они легче переносят боль и тяготы жизни, в общении прямолинейны и чужды деликатности, возможно, от того, что улавливают оттенки чужих чувств и подтекстов в высказываниях. Такого человека легко рассмешить грубоватым анекдотом, но невозможно заставить оценить тонкий афоризм. Жесткие волосы часто, хотя и не всегда, бывают у брюнетов. Светлые волосы почти всегда тоньше и мягче. Не на этом ли основана наша неосознанная симпатия к блондинам, которые кажутся людьми более тонко чувствующими и мягкими? К тому же светлые тона ассоциируются с чистотой и свежестью, а это привлекательные качества. Кроме того, многие оттенки светлых волос напоминают блеск золота, ассоциирующийся с богатством и удовольствиями. Светлое обрамление лица слегка размывает контур головы и тем самым сглаживает черты лица при сильных эмоциях, создает впечатление большей уравновешенности, спокойствия, скромности и даже кротости. Светлые волосы — редкость. А редкое привлекает своей необычностью. Недаром жаждущие признания представительницы прекрасного пола предпочитают именно светлый цвет волос. Ради успеха у публики блондинками стали Мэрилин Монро, Мадонна, Ким Бессенджер. Вообще, мужчинам следует иметь в виду, что по некоторым статистическим данным, из 15 встреченных вами блондинок лишь одна натуральная.